Глава первая. Борис Кротов обещал сестре, что навестит ее в субботу. Люба с мужем, художником Васей, зимовала в глухой владимирской деревушке. После лечения у нарколога Вася скрывался от дружков-алкоголиков и ждал прихода творческого вдохновения. Вдохновение запаздывало, а деньги кончались. Люба сообщила по телефону, что у них осталось полмешка картошки, 3 хвостика моркови и 1 кочан капусты. Она не просила помощи у брата, но ее «представляешь», — говорили сами за себя, «представляешь, у нас кончаются трава. Представляешь, я соседке продала свою дубленку. Ты представляешь, я уже 2 недели не видела кружочка колбаски». Как все деликатные люди, сестричка умела создавать проблемы. Всполошила маму, в разговоре с ней загробным голосом твердила: «У нас все замечательно, мы хорошо питаемся, мы, наверное, станем вегетарианцами. Василий — вегетарианец, да он скорее с желудком расстанется, чем от мяса откажется». Мама решила, что дочь и зять на пороге голодной смерти. Борису пришлось расстаться с мечтами о беззаботном отдыхе, выспаться, поваляться на диване с детективом, погулять с дочерью в Измайлове, посмотреть за ужином фильм из видеопроката. Вместо этого рынок, магазины, зимняя дорога. Крупные хлопья снега падают, словно дырявую перину кто-то наверху трясет. Он ехал по Ярославскому шоссе и мысленно отчитывал сестру: «Ты могла позвонить неделю назад, когда стояла хорошая погода? Ты могла наведаться в Москву, взять у меня деньги, закупить продукты, и я бы отвез тебя в деревню? Нет, тебе нужно заставить брата таскаться по рынкам, а потом ехать неизвестно куда в сплошном снегопаде». Вряд ли он бросит ей эти упреки в лицо. Люба расстроится до слез и в следующий раз позовет на помощь, только стоя одной ногой в могиле. Однажды подобное уже было, почти 20 лет назад, когда он после армии поступал в университет. Сколько ей было? 10, 12. Последний экзамен. Напряжение страшное. Мама поехала с ним, ждала в толпе очумевших родителей. Вернулись домой, Любаша белее мела, и глаза закатываются. Оказалось, что у нее уже сутки приступ аппендицита, а она терпела, боялась братику помешать. В больнице еле откачали. 3 часа операция длилась, на тощем животе шрам остался, как от харакири. Любаша не помнила отца. Он умер, когда ей было 5 лет, а брату 15. С тех пор и до женитьбы она держала Бориса на коротком поводке. Он нянчил ее в младенчестве, приводил из детского сада, отводил в школу, колошматил ее дружков-подростков, вытирал ей сопли слюни в юности, писал курсовые работы в институте и играл роль сдаваемого в аренду старшего брата для ее подружек, лишенных собственных родственников мужского пола. Из армии писал сестричке длинные нудные письма про смысл жизни, а в конце просил внимательно переходить улицу. Его педагогические усилия не пропали даром. Под машину Любаша не попала и выросла симпатичным человечком. С легкой придурью, но без подлости. С непомерными восторгами и отчаяниями, но без актерства. Он не променял бы ее на 10 других, самых совершенных родственничков. И хорошо, что Тоська, его дочь, пошла не в мать, не в отца, а в свою чик-чирикнутую тетушку. За Торбеевым озером на развилке он сверился с записью маршрута, который продиктовала сестра. Сейчас направо, поворот на Нижний Новгород, далее прямо до указателя Площева. Дворники разгоняли снег на лобовом стекле в максимальном режиме, но только прочищали амбразуру в сугробе, налипшем на стекло. Борис внимательно всматривался в белый туннель. Не видно ни леса вдоль дороги, ни перекрестков, только хаотичное кружение снежных хлопьев. Борис проехал уже 25 километров, а нужного указателя все не было. Конечно, Любаша могла ошибиться. Расстояние, как и время, было для нее понятием относительным. Борис понизил скорость. Теперь он еле полз, боясь пропустить указатель. Наконец увидел придорожный столб с табличкой. Прочитать невозможно. Снег залепил. Борис остановился, вышел из машины. До столба 3 метра и сугробы выше колена. Он чертыхнулся и, широко шагая, стал пробираться к нему. Расчистил перчаткой табличку «Жулебина». Вернулся в машину, открыл карту Московской области. Так и есть. Проехал поворот на Площево. Надо разворачиваться. Опасный маневр при плохой видимости и узкой дороге. Того и гляди, кто-то в тебя въедет. Черепашьим ходом он добрался до поворота. Указателя не было, но деревня, кажется, виднелась. Через несколько минут он въехал на деревенскую улицу. Большинство домов засыпаны снегом по окна. Ни огонька, ни дыма из труб. Неожиданно прямо перед собой Борис увидел на обочине человеческий силуэт. Открыл окно. «Добрый день! Это Площево?» Силуэт в телогрейке, ватных штанах, валенках, шапке-ушанке. Половая принадлежность не определялась, что-то ответил, но из-за вьюги Борис не расслышал ни слова. Он вышел из машины и повторил вопрос. «Площево!» — кивнул то ли дед, то ли бабка. «А тебе куда надо?» «В Перематкино! По этой дороге я до двориков доеду, а там налево, верно?» «Оно, конечно, верно. Только от двориков дорогу не чистят», — последовал ответ. По тембру голоса Борис определил, что перед ним женщина. «Не чистят?» — глупо переспросил он. «Конечно. Разве Любаше могло прийти в голову поинтересоваться, можно ли проехать в их деревню?» Она думала, что брат на вертолете с запасами колбасы и тушенки прилетит или асфальт поверх снега положит. — Надо брать на Лизунова, — сказала дама в зимнем тюремном наряде, — потом на Гидеева. Через Молокчу новый мост сделали, а затем на Перематкино. Там особняки выстроили. Федька йоксель-мокселем дорогу чистит. Проедешь. А на дворики не бери, еще можно через военную часть, но круг большой делать. И Жуклина не проскочишь, там 2 бабки живут. Тропинки и те прочистить не могут. — Погодите, — остановил ее Борис, — давайте заново. — Значит, еду прямо до Лизунова. Там увидишь, только направо, то есть... Женщина покрутилась на месте и определила, где у нее будет право и лево. Вот сюда не сворачивай. А дальше, на развилке, в Гидеево лучше спроси. Там Зинка кривая зимует, дом с красной крышей. Вот взяли моду шифер красить. Ее сынок постарался. А дальше через речку рукой подать. После мостка на горку въедешь и держись леса. Он до Перематкино тянется. У тебя закурить не найдется? Поизрасходовался я на курево.